Глава пятая. Лжеучения фарисеев и книжников не дают ни объяснений смысла настоящей жизни, ни руководства в ней. Единственным руководством жизни является инерция жизни, не имеющая разумного объяснения. Жизнь определять нечего. Всякий ее знает, вот и все, и давайте жить. Говорят в своем заблуждении люди, поддерживаемые ложными учениями. И не зная, что такое жизнь и ее благо, им кажется, что они живут, как может казаться человеку, несомому по волнам без всякого направления, что он плывет туда, куда ему надобно и хочется. Родится ребенок в нужде или роскоши и получает воспитание фарисейское или книжническое. Для ребенка, для юноши, не существует еще противоречия жизни и вопроса о ней, и потому ни объяснения фарисеев, ни объяснения книжников не нужны ему и не могут руководить его жизнью. Он учится одним примером людей, живущих вокруг него, и пример этот и фарисеев, и книжников одинаков, и те, и другие живут только для блага личной жизни, и тому же поучают и его. Если родители его в нужде, он узнает от них, что цель жизни – приобретение побольше хлеба и денег и как можно меньше работы, для того, чтобы животной личности было как можно лучше. Если он родился в роскоши, он узнает, что цель жизни – богатство и почести, чтобы как можно приятнее и веселее проводить время. Все знания, которые приобретает бедный, нужны для него только ради того, чтобы улучшить благосостояние своей личности. Все знания, науки и искусств, которые приобретает богатый, несмотря на все высокие слова о значении науки и искусств, нужны ему только для того, чтобы побороть скуку и провести приятное время. Чем дольше живет и тот, и другой, тем сильнее и сильнее всасывается в них царствующий взгляд людей мира. Они вступают в брак, заводятся семьей, и жадность к приобретению благ животной жизни усиливается оправданием семьи. Борьба с другими ожесточается и устанавливается инерция, привычка жизни только для блага личности. Если и западет тому или другому, бедному или богатому, сомнение в разумности такой жизни, если тому и другому представится вопрос о том, зачем эта бесцельная борьба за свое существование, которое будут продолжать мои дети, или зачем эта обманчивая погоня за наслаждениями, которые кончаются страданиями для меня и для моих детей, то нет почти никакого вероятия, чтобы он узнал те определения жизни, которые давным-давно даны были человечеству его великими учителями, находившимися за тысячи лет до него в том же положении. Учения фарисеев и книжников так плотно заслоняют их, что редко удается увидать их. Одни, фарисеи, на вопрос о том, зачем эта бедственная жизнь, отвечают: «Жизнь бедственна и всегда была и должна быть такой. Благо жизни не в ее настоящем, а в ее прошедшем, до жизни и будущем, после жизни». И браминские, и буддийские, и таосийские, и еврейские, и христианские фарисеи говорят всегда одно и то же. Жизнь настоящая – зло, и объяснение этого зла в прошедшем, в появлении мира и человека, исправление же существующего зла в будущем, за гробом. Все, что может сделать человек для приобретения блага не в этой, но в будущей жизни, это верить в то учение, которое мы преподаем вам, исполнять обряды, которые мы предписываем. И сомневающийся, видя на жизни всех людей, живущих для личного блага, и на жизни самих фарисеев, живущих для того же, неправду этого объяснения, не углубляясь в смысл их ответа, прямо не верит им и обращается к книжникам. Все учения о другой какой-то жизни, чем та, которую мы видим в животной, есть плод невежества, говорят книжники. Все твои сомнения в разумности твоей жизни – суть праздные мечтания. Жизнь миров, земли, человека, животного, растения имеет свои законы, и мы изучаем их, мы исследуем происхождение миров и человека, животных, растений и всего вещества. Мы исследуем и то, что ожидает миры, как остынет солнце и тому подобное, и что было и будет с человеком и со всяким животным и растением. Мы можем показать и доказать, что все так было и будет, как мы говорим. Наши исследования, кроме того, содействуют улучшению благосостояния человека. О жизни же твоей и с твоим стремлением к благу мы ничего тебе сказать не можем, кроме того, что ты и без нас знаешь. Живешь, так и живи, как получше. И сомневающийся, не получив на свой вопрос никакого ответа ни от тех, ни от других, остается, как и был прежде, без всякого руководства в жизни, кроме побуждений своей личности. Одни из сомневающихся, по рассуждению Паскаля, сказав себе, а что, как правда все то, чем пугают фарисеи за неисполнение их предписаний, исполняют в свободное время все предписания фарисеев. Потери не будет, а выгода может быть большая. А другие, соглашаясь с книжниками, прямо отрицают всякую другую жизнь и всякие религиозные обряды и говорят себе, не я один, а все так жили и живут. Что будет, то будет. И это различие не дает ни тем, ни другим никакого преимущества. И те, и другие остаются без всякого объяснения смысла их настоящей жизни. А жить надо. Жизнь человеческая есть ряд поступков от вставания до постели. Каждый день человек должен, не переставая, выбирать из сотни возможных для него поступков те, которые он сделает. Ни учение фарисеев, объясняющие тайны небесной жизни, ни учение книжников, исследующие происхождение миров и человека и делающие заключение о будущей судьбе их, не дает такого руководства поступков. А без руководства в выборе своих поступков человек не может жить. И вот тут-то человек волей-неволей подчиняется уже не рассуждению, а тому внешнему руководству жизни, которое всегда существовало и существует в каждом обществе людей. Руководство это не имеет никакого разумного объяснения, но оно-то и движет огромным большинством поступков всех людей. Руководство это есть привычка жизни обществ людей, тем сильнее властвующая над людьми, чем меньше у людей понимания смысла своей жизни. Руководство это не может быть определенно выражено, потому что слагается оно из самых разнообразных по времени и месту дел и поступков. Это свечки на дощечках родителей для китайцев, это паломничество к известным местам магометанина, известное количество молитвенных слов для индейца, это верность своему знамени и честь мундира для военного, дуэль для светского человека, кровомщение для горца. Это известные кушанья в известные дни, известного рода воспитание своих детей. Это визиты, известное убранство жилищ, известные празднования похорон, родин, свадеб. Это бесчисленное количество дел и поступков, наполняющих всю жизнь. Это то, что называется приличием, обычаем, а чаще всего долгом и даже священным долгом. И вот этому-то руководству, помимо объяснений жизни фарисеев и книжников, и подчиняется большинство людей. Везде вокруг себя с детства человек видит людей с полной уверенностью и внешнюю торжественностью, исполняющих эти дела. И не имея никакого разумного объяснения своей жизни, человек не только начинает делать такие же дела, но этим делам старается приписать разумный смысл. Ему хочется верить, что люди, делающие эти дела, имеют объяснение того, для чего и почему они делают то, что делают. И он начинает убеждать себя, что дела эти имеют разумный смысл, и что объяснение их смысла, если и не вполне известно ему, то известно другим людям. Но большинство других людей, не имея также разумного объяснения жизни, находятся совершенно в том же положении, как и он. Они делают эти дела только потому, что им кажется, что другие, имея объяснение этих дел, требуют их от них. И так, невольно обманывая друг друга, люди все больше и больше не только привыкают делать дела, не имеющие разумного объяснения, но привыкают приписывать этим делам какой-то таинственный, непонятный для них самих смысл. И чем меньше они понимают смысл исполняемых ими дел, чем сомнительнее для них самих эти дела, тем больше приписывают они им важности и тем с большей торжественностью исполняют их. И богатые, и бедные исполняют то, что делают вокруг них другие. И дела эти называют своим долгом, священным долгом, успокаивая себя тем, что то, что делается так давно, таким большим количеством людей и так высоко ценится ими, не может не быть настоящим делом жизни. И до глубокой старости, до смерти доживают люди, стараясь уверить себя, что если они сами не знают, зачем они живут, то это знают другие. Те самые, которые точно так же мало знают это, как и те, которые на них полагаются. Приходят существования, родятся, вырастают новые люди, и, глядя на эту сутолоку существования, называемую жизнью, в которой принимают участие старые, седые, почтенные, окружаемые уважением люди, уверяются, что эта-то безумная толкотня есть жизнь, и другой никакой нет, и уходит, потолкавшись у дверей ее. Так не видавший никогда собрания человек, увидав теснящуюся, шумящую, оживленную толпу у входа и решив, что это и есть самое собрание, потолкавшись у дверей, уходит домой с помятыми боками и с полной уверенностью, что он был в собрании. Прорезываем горы, облетаем мир. Электричество, микроскопы, телефоны, войны, парламент, филантропия, борьба партий, университеты, ученые общества, музеи. Это ли не жизнь? Вся сложная, кипучая деятельность людей с их торговлей, войнами, путями сообщения, наукой, искусствами есть большей частью только давка обезумевшей толпы у дверей жизни.